Глава 21. Освобождение. Ката здорово изменилась, но по-прежнему была феерична. Я уже больше недели не пересекался с ней в Артере, да и в реале по понятным причинам избегал встреч. У нее же за все это время, похоже, успел случиться типичный женский бзик в духе «новая прическа, новая жизнь». Не знаю, как в реале, но игровой свой аватар она перекроила основательно. Прическа-то как раз не особо поменялась. Все та же короткая асимметричная стрижка с выбритым левым виском. Только вот волосы стали молочно-белые, так что чуть ли не светились в темноте. Доспехи, если это можно назвать доспехами, представляли собой вариацию типичного кожаного бронелифчика. По сути, просто несколько широких портупей, оставляющих обнаженными живот, плечи, бедра и область декольте. Более-менее нормальную защиту давали только наручи и высокие до колен сапоги. Подтянутое мускулистое женское тело в этом наряде выглядело эффектно и соблазнительно. Вот только каково и будет в бою? «Ну, что глазеешь?» – усмехнулась ведьмачка. «Меня предупредили, что здесь будет жарище». Я лишь покачал головой. «Хотя, кто бы говорил? Сам-то уж вообще в одних портках бегаю. И что странно, быстро перестал скучать по тому чувству защищенности, что давал мне доспех. Сейчас, с аурой благословения стали и бонусами от зерен нити пути, у меня было 60 единиц брони. По сути, как с хорошим кожаным нагрудником. Но при этом ничего не стесняло движений. Да и вообще пораниться было сложнее, поскольку аура укрепляла все тело, до кончиков пальцев. Внешне это никак не отображалось, но путем нехитрых экспериментов я выяснил, что от мелких порезов и царапин благословение стали защищает исправно. Я даже попробовал сам себя резануть чекрамом, и это оказалось не так просто сделать. Кожа стала гораздо прочнее и просто продавливалась под клинком. Хотя на ощупь оставалась обычной. Ката отошла от Мингира, освобождая место. Почти сразу же за ней, следом из воздуха, материализовался Терехов. Того жара, похоже, не пугала. Он был в полном комплекте брони, только шлем пока деактивировал. Волосы его были взъерошены, нагрудник, обычно отполированный до блеска, сейчас был весь в пыли и каких-то темных пятнах. Следующим появился Даня, тоже весь в железе с головы до пят. А вот Гюрза, как и Ката, предпочел мобильность защите. Круглый щит, короткое массивное копье, легкий нагрудник без рукавов и наплечников, кожаные наручи и поножи. Док и Стинг со времен нашей последней встречи не изменились. Некромант, едва появившись, тут же отошел в сторонку и достал свою сумму с костями. Начал взывать к жизни Карачуна. Берс явился последним и был самым запыхавшимся, будто бежал к Мингиру через весь город. Одет он был так же, как на арене мясорубки, с почти голым торсом, но закованными в пластинчатую железную броню руками. На теле его алели свежие порезы, кровь еще дымилась. На остальных я тоже заметил следы недавней схватки. «Вы что, ко мне прямо из боя?» – опешил я. «Что у вас там творится?» «Да уже все закончилось», – отмахнулся Берс. «И облажались мы по полной». «Да что стряслось-то?» «Ограбление», – коротко ответил Леонид, не сводя ошарашенного взгляда с Дракенбольта. Огар, на удивление, вел себя тихо, стоял, прислонившись спиной к стене пещеры и скрестив лапище на груди. Только головами синхронно водил туда-сюда, провожая взглядом очередного появившегося у Мингира игрока. «Напали на хранилище Молчуна в подвалах под мясорубкой», — пояснил Стинг. «Он, как всегда, был куда более словоохотлив, чем остальные». Похоже, планировали давно. Сделали подкоп, разрушили стену какой-то странной магией. В общем, полный ахтунг. Я присвистнул. Ограбить самого Молчуна? Вот это наглость! Это полтергейст и его красные капюшоны. Больше и некому, пожалуй. Псы крутили головами, оглядываясь. Гюрза, увидев огра, аж присел, но потом постарался взять себя в руки. «Это еще кто?» – шепнул он мне. «Да так, наш старый приятель», — вмешался Стинг. «Ты как здесь оказался, двухголовый?» «Уж точно не по своей воле», — — огрызнулся Больд, угрюмо разглядывая прибывших. «А вы все, я смотрю, подросли. Уже не такие жалкие шмакодявки, какими я вас запомнил. Как вам только удается?» «Есть один секрет», — я похлопал его по плечу. Точнее, по руке, докуда смог дотянуться. «Но доступен он только таким, как мы». «Ладно, все в сборе, выдвигаемся», — заторопил остальных Терехов, дождавшись, пока док поднимет Карачуна. Появление Лича совсем не обрадовало Дракенбольта. Он отшатнулся и странно захрипел обеими головами. «Магия!» — с отвращением сплюнул Больт. «Дракен не люби магия!» Стинг же, наоборот, подобрался к Карачуну поближе. «Док, кое-то веки я не против твоего страшилища. Возле него так прохладненько, прямо кондиционер ходячий». «Идемте за мной!» — угрюмо буркнул Больт. Двигались мы быстро, чуть ли не трусцой. Псы, только знай, поскрипывали сочленениями доспехов. Миновали камеру Дракенбольта, снова добрались до пещеры с лестницей. Но в этот раз повернули не наверх, к мастерской Джанжихе, а в туннель в дальнем конце пещеры. Впрочем, оказался он весьма коротким и заканчивался тупиком. «Здесь точно был проход!» — взревел Больт. «Я же помню!» «Да верим, верим!» — успокоил его я. «Надо его только как-то открыть. Док, дай больше света!» На поиски потайных кнопок у рычагов ушло минут 10. Но все, что нам удалось обнаружить, это место соединения самих каменных створок, перегораживающих проход. Издалека оно смотрелось просто как глубокая трещина в стене. Но это только на первый взгляд. «Будет хреново, если механизм активируется не рычагом, а каким-то особым предметом или заклинанием», – ворчал док, продолжая внимательно изучать стену, сантиметр за сантиметром, чуть ли не обнюхивая. Дракенбольт, понаблюдав за нашими потугами, растолкал нас и прошел к стене, кое-как просунул пальцы своих лапищ в щель между створками и принялся тянуть. «Да бесполезно!» – пытался отговорить его некромант. «Эти ворота, наверное, несколько тонн весят. Их просто так не сдвинешь». Ответом было лишь натужное рычание обеих голов и протяжный металлический скрежет откуда-то из глубины. Трещина же на глазах расширялась. Каменные створки разошлись уже сантиметров на 30, хотя и дрожали, будто пытаясь схлопнуться обратно. «Поднажмем!» – быстро сориентировался Берс. Сам Рыжий, Данила, Терехов и Гюрза бросились к трещине и начали растягивать створки потайных врат в стороны. Я присоединился к ним. Сила у меня, может, и не как у Данилы, который уже, похоже, к 1000 подбирается. Но тоже порядочно. Ворота медленно, но поддавались. Перелом наступил, когда проем достиг в ширину около метра. Металлический скрежет сменился оглушающим грохотом, с потолка посыпался песок и мелкие камешки. Зато сами створки пошли гораздо легче. «Сломали!» – вздохнув, констатировал док. «А там, похоже, червоточина. Мы сломали собственность админов». «Ибо нефиг», — огрызнулся Берс, стряхивая пыль с волос. «И чё, куда дальше?» «Тут одна дорога, не видишь, что ли?» — не менее сварливо отозвался Огр. Мы поспешили вперед по длиннющему прямому коридору вдоль поблескивающих металлом рельсов. Аланскую вагонетку, в которой везли Огра, обнаружили недалеко от входа. Рельсы же были явно не аланскими, свеженькие, блестящие, однако расстояние между ними было подогнано так, чтобы можно было толкать вагонетку. Судя по воспоминаниям Огра, пробежка нам предстояла довольно долгая, и Эдж говорила о том же. Пока что вообще все, о чем мне говорила ассасинка, подтверждалось. Она действительно откровенна со мной, или пытается убедить меня в этом, чтобы потом... Ох уж эта паранойя. Туннель вел строго на восток, и бежали мы по нему не меньше четверти часа. Так что километра 2-3 преодолели одним махом. И то, что мы с каждым шагом удалялись от окрестностей огненного жерла и двигались в сторону ледяного, ощущалось очень явно. Сначала просто стало прохладнее, а к концу пути у всех изо рта уже пар вырывался. Ката сменила свой облегченный наряд. На ней появился плотный кожаный нагрудник с юбкой до колен. но от холода он не особо спасал. «Черт, да мы околеем тут!» – выругался Берс, у которого, похоже, и надеть-то больше нечего было. А голый торс и железо поверх него, пусть и с кожаной подкладкой, так себе снаряжение на морозе. «Что такое, рыжий?» – хихикнул Стинг. «Я смотрю, сосочки-то у тебя затвердели. Тебе прохладно или ты о чем-то приятном вспоминаешь?» «Не зли меня. Лучше дай выпить. Я, как назло, фляжку свою опустошил недавно». Свой аленький цветочек я уже споил огру. Зато у меня в инвентаре завалялись зелья защиты от холода, припасенные еще с самого начала моего похода. В окрестностях огненного жерла они мне были ни к чему. А вот тут снова пригодятся. Я выхлебал одну сам, остальное раздал ребятам. Мы, наконец, выбрались из туннеля. Чтобы выйти из него, не пришлось ничего ломать. Рычаги для открывания потайных дверей изнутри не были замаскированы. «Здесь?» – спросил я у огра. Мы оказались в длиннющей полутемной пещере, стены в которой поблескивали от инея. «Не совсем», – отозвался он, принюхиваясь к чему-то. «Но уже близко». «Уверен?» Он обернулся и поглядел на меня правой головой. «Я навсегда запомню это гиблое место», – процедил Больд. «И я уже чую его, даже отсюда. Там все провоняло болью и страхом». Огар оказался прав. Совсем скоро мы добрались до анфилады пещер, превращенных капюшонами во что-то вроде зверинца, совмещенного с камерами пыток. Надо сказать, жутковатый аттракцион. Я был даже рад, что нам не пришлось его особо разглядывать. Мы ворвались в это подземелье, круша все на своем пути. Отворяли тесные клетки, опрокидывали дыбы, кресты и массивные деревянные столы, к которым были привязаны многочисленные подопытные. Здесь было много всякой живности. Медведи, волки, ледяные и огненные йотуны, троглы, фростлинги, какое-то мохнатое чудовище размером с небольшого мамонта, бесчисленное количество мелких тварей. В перемешку с мобами частенько попадались и люди. Неписи, конечно. Игрока в клетке не удержишь дольше, чем позволят ограничения игровой системы. Освобождаемые нами вели себя по-разному. Кто-то просто валился на пол без сил, кто-то убегал, кто-то бросался на нас. У нас не было времени разбираться, осторожничать тоже. Поэтому особо агрессивных убивали на месте. Гулкое пространство пещеры раскалывалось от перекрикивающих друг друга воплей ужаса, боли, ярости, от звона цепей и лязга железных решеток. По рассказам Эдж, я уже знал, что мы увидим нечто подобное. Но я здорово недооценил масштабы этого лагеря. Наверное, меня сбивала с толку небольшая численность красных капюшонов. Их ведь всего человек 20, а в онлайне и вовсе одновременно находится человек по 5. Но надежная тюрьма может обходиться минимальным количеством надзирателей. К тому же у капюшонов были надежные помощники среди неписей – зверобои. С ними-то нам и пришлось схлестнуться, не успели мы преодолеть и четверти пути до дальнего края пещеры. Трое громил в увешанной трофейными черепами меховой броне выскочили на нас, преграждая путь, когда мы вступили на бревенчатый помост, идущий поверх загонов с какими-то мохнатыми животными. А судя по боевым кличам, доносящимся из-за их спин, к ним спешило подкрепление. Я невольно отступил, давая возможность Терехову, Даниле и Дракенбольту выдвинуться вперед и потанковать. Не то чтобы я испугался. Я уже давно не теряюсь в бою, а эмоции стараюсь гасить в зародыше. Но именно трезвый расчет подсказывал, что сейчас не время геройствовать. Я вполне мог даже один расправиться с двумя-тремя йотунами, которые по размерам как раз сравнимы со зверобоями. Однако одно дело, пусть и могучие, но туповатые полуголые дикари с каменными колотушками, и совсем другое, вооруженные страшными секирами и защищенные крепкой броней воины, для которых охота на чудовищ и добыча трофеев – смысл всего существования. Они, пожалуй, самые опасные противники во всем Фростфальде, даже куда опаснее оборотней, раз уж сумели поработить и их. Дракенбольд крутанул цепь с увесистым обломком камня на конце, будто огромный кистень. Ближайший к нему зверобой едва не попал под раздачу, но успел отшатнуться и тут же рубанул в ответ. Удар пришелся вскользь, и лезвие секиры противно скрежетнуло по каменной чешуе, покрывающей лапы огра с внешней стороны. Двухголовый попер вперед, орудуя обрывками цепей на ручных кандалах, как плетьми. Но зверобои уворачивались от его ударов. Все-таки, несмотря на размеры, эти ребята весьма шустрые. Точно гораздо шустрее йотунов. А уж реакция и вовсе, как у кошки. Вот кому досталось от Огра, так это Даниле с Тереховым. Драться в команде здоровяк был не приучен, и цепями своими хлестал куда ни попадя, не обращая внимания на то, что может зацепить и союзников. И он цеплял. Хорошо, хоть броня у обоих толстая. Получив свою порцию дружеского огня, псы отступили, решив не путаться у великана под ногами. И очень вовремя. Дракенбольд вошел в раж и, кажется, уже вообще не соображал, где свои, а где чужие. Но и совсем устраняться от драки нам было нельзя. Хоть противники Огра едва доставали ему до плеча, втроем они представляли для него вполне серьезную опасность. Не успел я об этом подумать, как двухголовый умудрился набросить цепь со своей левой руки петлей на одного из зверобоев и подтянуть его к себе. Тот попытался вывернуться, но Дракенбольд уже успел ухватиться за него обеими лапищами, и из этой хватки деваться было некуда. Огр и его жертва взревели одновременно, будто соперничая друг с другом в громкости. Вот только двухголовый-то вопил злорадно, а бедняга-зверобой от боли. И на помощь товарищей рассчитывать уже не мог. Терехов и Данила рванули вперед, оттесняя их. Терехов вообще метнулся так быстро, что аж размазался в движении. Преодолел несколько метров одним махом, в конце траектории оглушив зверобоя ударом щита. Явно какое-то новое умение. Раньше он в основном только боевыми кличами пользовался для буста группы. Данила тоже выбросил свой козырь. Его мне уже видеть доводилось. После короткого заклинания его булава засветилась, быстро раскаляясь до красна. Размашистый удар ею оказался так силен, что хрустнули бревна помоста, а второй зверобой, хоть и успел отпрыгнуть от прямого попадания, не удержался на ногах и завалился на спину. Даня поспешил вперед и припечатал его сверху. Булава зазвенела, ударившись об подставленный топор, но полностью блокировать удар у зверобоя не вышло. А дальше он и вовсе был обречен. Даня молотил его с методичностью дровосека, широко размахиваясь и с каждым разом пробивая все сильнее, буквально впечатывая бедолагу в помост. Дракенбольд тем временем окончательно придушил своего противника цепями, и когда тот обмяк, ухватил его за голову и раздавил ее ладонями, как перезрелую дыню. Зрелище было не для слабонервных. Ката так и вовсе не удержалась от возгласа отвращения. Справа от меня щелкала тетива блочного лука. Стинг неторопливо расстреливал бегущих на нас зверобоев на дальних подступах. Подкрепление их было человек 5, но двое изрядно отстали, ковыляя со стрелами в коленях и лодыжках. Коротышка, сколько я его помнил, любил бить в неожиданные места и от своего пристрастия к цветному оперению стрел тоже не избавился. Помост был слишком узкий, чтобы мы могли вступить в бой все сразу, поэтому Гюрзе и Берсу оставалось лишь нетерпеливо маячить за спинами танков, подстраховывая их. Док и Ката помогали Стингу. Некромант набрасывал проклятия и рулил корочуном. Ведьмачка тоже использовала свой магический арсенал. Она вообще в последнее время стала предпочитать магию, а в ближний бой вступала только в крайнем случае. Кистень свой она заменила на какую-то экзотичную вариацию, больше напоминающую хлыст, состоящий из скованных короткими цепочками клинков. Помню, впервые увидев это оружие, я отнесся к нему весьма скептически. Для фехтования оно точно не годилось. Да и против тяжелой брони было бессильно. Однако Ката меня в этом быстро разубедила и сделала это весьма зрелищно. В общем, тяжи вовсю рубились со зверобоями, маги и Стинг помогали им, а я пока остался вообще не при делах. Поэтому я завертел головой, проверяя, не обходит ли нас с флангов или сзади. И... капюшон. Ассасин на несколько секунд выпал из инвиза, похоже, от слишком резкого движения, и какая-то длиннолапая лохматая тварь тут же схватила его за лодыжку, рванувшись между прутьями клетки. Тот ударил ее длинным кинжалом, но хватка была крепкая. Из инвиза рядом с ним вынырнул второй капюшон и поспешил на подмогу. Нас разделяло 10 метров, и, увы, неровной дороги. Помост, на котором я находился, шел 3 метра над полом пещеры, внизу под нами были загоны и клетки с животными. Я выстрелил в потолок серебряным жалом и прыгнул вперед, перелетая в сторону ассасинов в стиле Человека-паука. В конце траектории высвободил жало, и не успела его веревка съежиться до минимальной длины, хлестнул ею капюшонов, как бичом, метясь острым наконечником по тому из них, кого не удерживал зверь из клетки. Жало чиркнуло его по голове, прикрытой только матерчатым капюшоном. Убийца вскрикнул от боли и кувыркнулся назад, тут же с протяжным шипением растворяясь в воздухе. Второй тем временем успел еще раз пронзить кинжалом, держащую его лапу, и высвободиться. Жало уже заняло свое место на запястье, и я набросил вперед руку, снова выстреливая серебряный наконечник. Но он лишь звякнул о железные прутья решетки. Второй противник тоже отскочил и растворился в воздухе. Бомбочка со светящейся пылью для обнаружения невидимых противников у меня была в слоте быстрого доступа, там, где обычно стояли жемчужины чистой ци. Знал ведь, куда иду и кого здесь могу встретить. Я швырнул ее о пол и почти сразу же скостовал на себя сердце дуба и зеркальный щит. Варианта было два. После ухода в инвиз ассасины могли либо отступать, либо попытаться меня убить. Отступать им пришлось бы медленно, чтобы не сбить невидимость. Так что я делал ставку на второй вариант. И не прогадал. Они атаковали почти одновременно. Я едва успел разглядеть их обсыпанные светящейся пылью силуэты, когда они уже были у меня под боком. Один ударил слева, заходя за спину, второй в грудь. Вспышки боли получились тоже синхронными, и ощущение было, будто меня пронзили насквозь. Удары, похоже, были с дикими бонусами к урону, что неудивительно для ассасинов. Хотя вонзились кинжалы не глубоко, едва ли наполовину. Все-таки брони на мне не было, с трех умений, и суммарно это уже сравнимо с остальным доспехом. Зеркальный щит лопнул, разлетаясь на блестящие осколки, и оба убийцы дружно завопили. Тот, что стоял рядом передо мной, оказался истыкан этими осколками, будто дикобраз. Хвост дракона! Отшвырнул от себя нападавших, оглушая их. Один из них пришел в себя неожиданно быстро и отпрыгнул в сторону. Но тут же получил стрелу в бедро. Заорал, покатился по земле, хватаясь за раненую ногу. Еще одна стрела в живот. На второго я прыгнул сверху, придавил его к земле. Вытянул веревку от жала и набросил ему на шею петлю. Когда тот попытался вырваться, чуток придушил. «Не дергайся, гаденыш!» Тот затих, и я перевернул его на живот. Сам уселся сверху. Оглянулся на псов. Те уже разобрались с остальными надсмотрщиками из числа зверобоев и спешили ко мне. Второй ассасин лежал неподалеку, больше похожий на подушечку для булавок. Стинг не дал ему уйти. Кровь оглушительно стучала в висках, а руки заметно дрожали. Я чувствовал, что слабею с каждой секундой. Яд! Ну, конечно, чего еще ожидать от ассасинов? Потратил еще один заряд ци на очищение. Стало заметно легче. «Это он!» – взревел Дракенбольд, едва завидев, кого я удерживаю. «А ну-ка, брысь, мелюзга! Дайте мне его!» Мой пленник встрепенулся и испуганно вскрикнул. Снова дернулся изо всех сил, и я едва удержал его на месте. «Ну что, будешь говорить, или пусть с тобой побеседует мой двухголовый друг?» – процедил я, склоняясь к самому его уху. «Не надо!» – взвизгнул ассасин, и я даже сквозь его доспехи почувствовал, как он задрожал всем телом. «Пожалуйста, не надо, я все расскажу! Вы кто такие-то?» «Мы стальные псы», — мрачно отозвался Берс, подходя ближе. «Слыхал о таких?» «О, по глазам вижу, что слыхал». Псы сгрудились вокруг нас. Огр порывался отобрать у меня добычу, но всей толпой удалось его оттеснить немного и уговорить подождать. Терехов подошел ближе и опустился на одно колено, чтобы получше слышать пленника. Гвалт вокруг немного поутих, но в клетках оставалось еще немало мобов и неписей, и они продолжали голосить. «Расскажи об этой базе», – потребовал он. «Что тут еще есть?» «Это главный загон. Тут в основном всех пленных держат. Чуть дальше – алтарь Саавара и отдельная темница для особо важных. Там ликаны?» – уточнил я. «Да, Пеплогриф и дочка его. Больше там сейчас никого». «Что еще тут есть?» «Ярусом выше склады под ресурсы. Туда зверобои привозят часть своей добычи и дань от ликанов. Дальше перераспределяем». «Еще?» Да все. Еще есть мастерская, там ксилай какой-то чудаковатый торчит. Неподалеку от него камера, где мы двухголового держали. Но это далеко, ближе к огненному жерлу, а тут больше ничего. «Кто у вас главный?» – спросил Терехов. «Не знаю». «Ты думаешь, я тебе поверю?» – презрительно фыркнул он. «Дракенбольд!» «Не надо! Не надо!» – заорал Капюшон. «Пожалуйста, не надо! Я правду говорю! Не знаю я, кто здесь главный. Основное время мы сами по себе. Просто задания иногда выполняем для гильдии». «Вот именно. Но задание-то кто дает?» «Да не знаю я! Они либо письменно приходят на пергаменте, либо кто-то из других капюшонов передает остальным. Или бывает, кто-то из зверобоев передает. Чаще всего Сколдер. Вообще, зверобоями рулят через него. Он младший из главарей, но он шаман». «Как вам вообще удалось их своими слугами сделать?» – вмешался Док. «Савар», – коротко ответил тот. «Они считают его своим богом». Мне вспомнились слова Джанжихе. «Высок ростом, сильный маг». Савар под это определение вполне подходит. Вот только если бы под этой личиной скрывался игрок, я бы это заметил. Но в тот раз, когда я видел это страшилище в темнице, я вообще не увидел у него диаграммы ЦИ. Я не раз уже возвращался к тому эпизоду в мыслях, пытаясь вспомнить, что же там было не так. Но догадка вспыхнула у меня только сейчас, да и то благодаря Доку. Точнее, его фамильяру, маячащему рядом с ним. Над Корочуном тоже не высвечивалась диаграмма ЦИ. И насколько я помню, над временными подопечными некроманта тоже. Призываемые существа не имеют собственной ЦИ, и опыта за их убийство тоже не дают. «А кто рулит Сааваром?» – спросил я. «Это ведь какой-то ваш трюк, верно?» «Наверное, но я не знаю, я правда не знаю!» – взвыл от досады Капюшон. «Отпустите меня, я вам даже помогу, покажу, где тут все. Только дайте мне уйти». «Мы без тебя найдем, где тут у вас все», — хмыкнул Берс. «Тем более ты уже все рассказал». «Ну хорошо, положим, у вас такая конспирация, что вы не знаете, кто у вас главный», — подытожил Терехов. «Но догадки-то у тебя наверняка есть. Вряд ли вы как стадо баранов, просто следуете приказам, приходящим неизвестно откуда». «Догадки?» «Да, пожалуй. Я думаю, рулит одна девчонка. По крайней мере, мне приказы приходили чаще всего через нее. И вообще, ведет она себя слишком независимо». «Что за девчонка?» «Ее зовут Эдж». Псы нестройно выругались. Я лишь скрипнул зубами. «Ладно, хватит уже болтать», — поморщился Берс. «Ничего мы из него не выведаем больше». «И то верно», — прорычал Дракенбольд и, оттолкнув рыжего и Стинга, шагнул вперед. Меня он сбросил с пленника небрежным взмахом лапищи. Не успели мы и опомниться, как он схватил пленника. Тот заверещал от ужаса, но крик этот продлился недолго, сменившись воплями боли и жуткими звуками ломающихся костей и рвущейся плоти. Огр, утробный рыча, буквально разодрал беднягу пополам. «Я предупреждал», — прорычал Больт, обернувшись ко мне. Мне нечего было ему возразить. Темницу, в которой держали Эльву и Пеплогрива, удалось отыскать довольно быстро. Ее охраняли еще двое зверобоев, но против отряда псов с подкреплением в виде двухголового огра это было просто смешно. Пеплогрив, когда его высвободили из кандалов и выдернули из его тела все трубки, откачивающие его кровь, бессильно повалился на пол, будто груда старого тряпья. Ликан когда-то был могуч, это было видно по его широченным плечам и жилистым ручищем. Но недели, проведенные в заточении, высушили его будто мумию. Ильва находилась в соседней камере. Увидев ее, я едва смог взять себя в руки. В горле встал колючий горький ком, а кулаки сами собой сжались так, что ногти глубоко впились в ладони. Я сам открыл решетку и первый вошел в ее камеру. Косы ее давно распутались, грязные волосы висели бесформенными прядями. Из одежды на ней было только что-то вроде длинной блузы из грубой, похожей на мешковину ткани, да и та была изодрана так, что висела на плечах лохмотьями. Тело было сплошь в синяках и ссадинах, а в венах на обеих руках торчали толстенные иглы с трубками. но зеленые глаза горели, будто язычки свечей, и в них по-прежнему теплилась жизнь. Ликанка, кажется, не сразу узнала меня, но когда узнала, глаза ее вспыхнули еще сильнее. Она тоже здорово ослабела. Когда я освободил ее от пут, она не устояла на ногах и рухнула на меня. Я удержал ее и молча погладил по волосам, все еще не в силах совладать с комом в горле. «Ты пришел», — хрипло прошептала она. «Ты все-таки вернулся». «Я же обещал», — выдавил я наконец. «Прости, что так долго». «С точки зрения игрока, не так уж и долго. Мы ведь расстались 3 игровых сессии назад. Но для нее прошли недели, несколько недель в аду. Док вызвался мне помочь с ликанами. Мы вывели Ильву и Пеплогрива из камер, и он занялся их ранами. К счастью, его лечебные зелья и примочки действуют и на неписей, пусть и не так эффективно, как на игроков. Терехов, отойдя чуть в сторону от остальной группы, с кем-то разговаривал по чат-медальону, судя по деловитому тону, с молчуном. «Куда дальше, Лео?» – спросил его Берс. «Может, свалим уже отсюда?» «Пока остаемся. Шеф сказал, что прислал к нам какое-то подкрепление, будет в течение получаса». «Как это он его пришлет?» «Мангуст же должен Мингир настроить для этого. А если нет, то как это подкрепление нас найдет?» «Не знаю. Сдается мне, это кто-то из призраков. Так что найдет, не переживай. Из-под земли достанет». «Нам надо вернуться», — предложил я. «Помните, тот капюшон говорил про мастерскую Иксилая? Стоит забрать его с собой. Он для капюшонов тоже был очень ценен. Возможно, даже более ценен, чем все остальные пленники вместе взятые». Терехов немного поразмыслил и согласился со мной. Но в темнице мы еще немного задержались, подождали, пока док подлечит ликанов. Я же тем временем прошел в дальнюю часть пещеры к алтарю. Темный мрачный проход позади алтаря Саавара пугал своей непроглядной тьмой. Но пройдя в него с факелом, я оказался разочарован. Он вел в небольшую пустую пещерку, заканчивающуюся тупиком. Что ж, как я и подозревал, этакие кулисы маленького театра. Но кто, черт возьми, устраивает сами представления? Когда я вышел обратно, застал Берса и Стинга обыскивающими тела убитых нами надсмотрщиков зверобоев. Одного они раздели уже чуть ли не догола, придирчиво осматривая элементы его экипировки и рассовывая их по инвентарям. Без одежды и при ближайшем рассмотрении еще больше бросалось в глаза, что зверобои не совсем люди, и прабабушки их явно грешили с йотунами. И дело не только в размерах, силе и излишней волосатости. Взгляд мой упал на раскрытую ладонь обыскиваемого, и я замер, разглядывая его мощные толстые пальцы. «Ты че, Стас?» — мыкнул Стинг. «Завис?» «Да так, вспомнилось кое-что. Ильва рассказывала мне про главарей зверобоев. Да я их сам видел, они братья, и всех их вместе называют кулаком. У них еще прозвища соответствующие». «Их 5. Старший брат некий большой», — подсказала Ильва. Она уже более-менее пришла в себя и сидела на камне, кутаясь в меховую накидку, снятую с одного из зверобоев. «Зигерт указующий, Брэн средний, Прорг безымянный, Сколдер мизинец». «Они не братья», — вдруг прохрипел Пеплогриф, поправляя дочь. «Вожди побратимы, древняя традиция». «Расскажи чуть подробнее», — попросил я. «Зверобои слишком горделивы и сильны. Им сложно выбрать одного, кто вел бы их. Поэтому они разделены на отряды, у каждого из которых свой вождь. Отряды эти, как пальцы одной руки. Вместе они собираются, когда нужно ударить по сильному противнику. Потому и совет их вождей называется кулаком». «Логично», — пожал плечами Берс. «Угу», — поддакнул я, не сводя взгляда с поверженного зверобоя. «Вот только кое-что немного не сходится. Может, это и мелочи, конечно, но...» Берс и Стинг переглянулись, остальные, заинтересовавшись, тоже подтянулись поближе, разглядывая тело. Первым догадался Стинг, хлопнул себя по лбу и довольно расхохотался. «А ведь и правда не сходится!» «Да вы о чем вообще?» – насупился Рыжий. «Издеваетесь, что ли?» «А ты приглядись к этим ребятам внимательнее. Да не заглядывай ты им между ног, рыжий ты извращенец! На руки им погляди! Они же четырехпалые!»